Ринсвинд, Два Цветок и Хрун уставились на монету. «Точно ребро!» — сказал Хрун. «Впрочем, ты же волшебник! И что тут такого?» «Я не занимаюсь подобными чарами». «То есть не умеешь?» Ринсвинд начисто проигнорировал это замечание. «Попробуй еще раз», — предложил он. Хрун вытащил пригоршню монет. Первые две приземлились обычным образом, четвертая тоже. Третья упала на ребро и осталась так стоять. Пятая превратилась в маленькую желтую гусеницу и резво уползла. Шестая, взлетев над головами, с резким чпок, исчезла. Мгновение спустя послышался тихий раскат грома. «Эй, это же было серебро!» — завопил Хрун, вскакивая на ноги и вглядываясь в небо. «Ну-ка, верни ее!» «Я понятия не имею, куда она подевалась», — устало произнес Ринсвинд. «Может быть, она все еще набирает скорость? Во всяком случае, те, с которыми я экспериментировал сегодня утром, так и не вернулись». Хрон упорно пялился в небо. «Что?» — спросил Два Цветок. Ринсвинд вздохнул. Этого вопроса он и боялся. «Мы забрели в зону с сильным магическим индексом», — объяснил он. «Не спрашивайте меня, как». «Когда-то давным-давно здесь возникло по-настоящему мощное магическое поле, и мы ощущаем на себе его последствия». «Вот именно», — подтвердил проходящий мимо куст. Голова Хрона дернулась вниз. «Значит, это одно из тех самых мест?» — осведомился он. «Надо мотать!» «Правильно», — согласился Ринсвинд. «Если мы вернемся по собственным следам, то, глядишь, уберемся с миром. Примерно раз в милю будем останавливаться и подбрасывать монету». Он поспешно поднялся на ноги и принялся запихивать вещи в сидельные сумки. «Что?» — спросил Два Цветок. Ринсвинд остановился. «Послушай!» — рявкнул он. «Только теперь не спорь! Поехали!» «С виду здесь все нормально!» — не унимался Два Цветок. «Да, народу вокруг не видно, но так это...» «Да!» — сказал Ринсвинд. «Странно, не правда ли?» «Поехали!» Высоко в небе раздался звук, похожий на хлопок от удара кожаным ремнем по мокрому камню. Над головой у Ринсвинда промелькнуло нечто стеклянистое и нечеткое. Над костром поднялось облако золы, а свиная туша снялась с вертела и стрелой взмыла в небо. Качнувшись в сторону, чтобы не врезаться в купу деревьев, туша выровнялась, с ревом описала вокруг путников тугую петлю и понеслась к пупу, оставляя за собой дорожку горячих капель свиного жира.